Глава вторая. Бора вдруг стала взрослой. Проходили дни, и Бора не замечала, что все еще ждет письма о зачислении в университет. Она хорошо училась, но ее баллы по CSAT были ниже, чем обычно, потому что она была занята доставками и не уделяла учебе достаточно времени. Семья хотела, чтобы Бора поступила в университет на 4 года, и она согласилась. Юн Джон с радостью поддержала ее решение. «Лучше поступить в университет!» Бора вздрогнула, услышав неожиданный ответ. «Особенно если твоя семья будет оплачивать тебе обучение!» «Я думала, вы скажете что-то другое, ведь вы живете со времен династии Чосон!» Пробормотала Бора, подыскивая университет, в который она могла бы поступить с полученными баллами. Примечание. Период правления династии Чосон с 1392 года по 1897 год. Конец примечания. Конечно, она хотела поступить в университет, и ее не смущала мысль о том, что придется проучиться целых 4 года. Было бы здорово оказаться среди ровесников и наслаждаться студенческой жизнью, но не таким образом. Бора думала, что взросление будет волшебным. Она думала так, потому что была в окружении ведьм. Однако на самом деле она училась в старших классах, сдавала экзамены и решала, в какой университет поступать в 20 лет, основываясь на результатах своих экзаменов. Вот почему ничего не изменилось по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад, подумала она про себя. Юн Джон развернула свой стул так, чтобы оказаться спиной к Боре, и сказала: «Может быть, если бы ты родилась 40 лет назад, то не задумывалась бы об этом». Но для твоего поколения нет ничего необычного в том, чтобы девушка училась в университете, верно? Так что даже если ты и ведьма, ты должна пойти в университет, познакомиться с людьми и получить образование. Это должно помочь тебе в будущем. Я не знаю, кто я, либерал или консерватор. Когда я была твоего возраста, девушки не часто поступали в университет. Понятно, подумала Бора. Она должна быть впечатлена предоставленными ей возможностями образования. Повернув стул так, чтобы оказаться лицом к Боре, Юн Джон сказала: «Кроме того, ты не имеешь ни малейшего понятия, что тебе делать дальше». И госпожа Со права. Все, казалось бы, шло хорошо до какого-то момента, а потом она взяла и ударила по самому больному. Бора вернулась к своей работе, чувствуя, как замирает сердце. Она часто навещала Гайю, ведьму-переводчицу, и ее дочку в комнате на крыше. «Малышка, ты же любишь свою тетю?» Смех девочки на какое-то время позволял ей забыть о всех своих проблемах. Гая, наблюдая, как ребенок смеется, покачала головой. «Самый миленький ребенок в мире – это чужой ребенок». Гая отодвинула перевод в сторону и повернулась к Боре. «Знаешь что? Юн Джон очень хорошая ведьма, пусть внешне она и кажется немного суровой». Гая продолжила, заметив гримасу на лице Боры. «Я так думаю и уверена, что все остальные ведьмы в Саннаме такого же мнения о ней. Она хорошо тебе платит, не вычитает из зарплаты и даже дает премию, когда приходит время вознаградить тебя за хорошую работу». «Точно. Я вообще никогда раньше не видела, чтобы ведьма получала премию в честь праздников». «Вот видишь, это правда». Гая пробормотала что-то бессвязное и в конце концов усмехнулась. «Но как она может так жить?» «Прости, что?» Поняв, что Гая не расслышала вопрос, Бора махнула рукой. Она схватила еще одно печенье и продолжила ворчать. «Она выглядит плохой, но ее это совсем не заботит. Почему она ничего не делает?» Гая ответила, удивленно подняв брови. «А что она должна сделать? Она ведьма, которая долго жила и повидала много людей». Бора откусила кусочек печенья и проглотила его. «Да, да, я так и поняла. А как вы определились со специальностью? Я думаю, что вы точно не решили это в университете». Гая неуверенно ответила. «Я поступила в университет и решила... И я поняла, что моя специальность подходит мне больше, чем я думала. Так что это и стало моей ведьминской специальностью». Пух, Бора чуть не подавилась печеньем, которое только что проглотила. «Она пришла сюда за консультацией по вопросам карьеры и для того, чтобы действовать за спиной госпожи Со, но почему-то не достигла ни одной из своих целей». «Ну, это не обязательно твоя специальность, так что что старайся изо всех сил». Бора возвращалась домой, подбодренная словами Гаи. Бора поступила в университет, расположенный недалеко от ее дома. Ей было удобно добираться на работу. Когда она позвонила Джуин, та поздравила ее и попросила поддерживать связь в социальных сетях. Сфотографировавшись с Борой на церемонии вручения дипломов, Джуин больше никогда не возвращалась в Сунэдон. Бора завела аккаунт в социальных сетях, но не хотела писать о специальности и своем факультете. Кроме того, она наслаждалась жизнью в кампусе престижного университета. Джуин, которая часто выкладывала фотографии своих ногтей, потому что ей нравилось заниматься нейл-артом, также выкладывала фотографии рук разных людей с тегами «Мой маникюр», «Маникюр новичка», «Маникюр Санбэ», «Маникюр однокурсников». Примечание. Санбэ – корейский. Обращение к старшему коллеге или товарищу. Конец примечания. Неудивительно, что рук Боры среди них не было. Когда она писала своей подруге, та долго не отвечала. А когда Бора получала ответ со словами о том, как подруга занята на первом году обучения и как сильно ей нравится учеба, она чувствовала себя словно из другого мира и еле сдерживала слезы. «Мне скучно здесь одной». Весной, когда Танчон был украшен цветами, Бора соскучилась по Джуин и отправила ей сообщение. Она надеялась, что Джуин ответит что-нибудь приятное, но получила ничего не значащее сообщение. «Если не нравится, можешь пересдать экзамен». И один смайлик. Бора нервно сунула телефон в карман. Это было на выходных. Занятий не было, и у нее еще было много времени перед работой. С раздражением, граничащим с недовольством, Бора направилась к водохранилищу, к закрытому ресторану в виде корабля. То самое место, где раньше жила Ан-Мари. «Я спасла тебя!» Пусть Джуин и не помнила об этом спасении. Если бы не колдовские способности Боры, Джуин могла бы погибнуть. На водохранилище никого не было. В тот весенний день на водохранилище Бора выплеснула всю накопившуюся злость. После жуткого крика у Боры першило в горле. И она чувствовала, что сейчас заплачет. «Какого черта?» Бора закричала еще раз. В школе ей все время говорили, что она взрослая. И значит, должна вести себя как взрослая. Но общество ведьм пока не признало ее. Жизнь в университете – это сплошные алкоголь, сигареты, студенты и однокурсники. В старших классах ее друзья все больше и больше отдалялись от нее. Словно пытались оставить прошлое позади. Теперь им нужно нести ответственность за свои поступки и поведение. Ответственность всегда сопутствует взрослым. Снова эта ответственность. Когда Бора поступила в университет, ее мать начала говорить про обязанности. «Ты можешь пить алкоголь, но ты должна возвращаться домой не позже 10 часов вечера». Вот тут-то и началось самое интересное. Бора закричала про себя. «Если ты прикоснешься к сигарете, я немедленно выгоню тебя из дома! А если я хочу, чтобы меня выгнали?» Бора подумывала о том, чтобы переехать и жить самостоятельно. Но когда она сравнила жизнь в шумной комнате общежития напротив университета с маминой стряпнёй дома и бесплатным жильем, она, конечно же, выбрала последнее. К тому же, живя самостоятельно, Бора не смогла бы устроиться на работу курьером на полставки. Мама разрешила ей работать по ночам, сказав: «Тебе нельзя приходить домой поздно после вечеринок, но я разрешаю тебе приходить поздно с работы». Почасовая оплата была хорошей, так что Бора смогла накопить немного денег. Но в отличие от учебы в старшей школе, теперь ей приходилось покупать учебники и самой платить за транспорт. «Должна ли я действительно попробовать пересдать экзамен?» – думала Бора. «А что, если ничего не получится? Что, если Боре придется целый год быть никем и ничем не заниматься? Если она решит отучиться первый семестр и пересдать экзамен, то ей придется учиться в разы усерднее, чем в школе. Что, если она не справится ни с колдовством, ни с учебой? Когда закончится ее годовой испытательный срок, тревога и неопределенность, казалось, нависали над ней, не давая вздохнуть. «А ну-ка, перестань сейчас же!» Бора присела на корточки, закрыв уши руками, а потом шлепнулась на землю. «Ой!» Грязь с одежды оттерлась, но место ушиба болело. Если бы она могла, то осталась бы на месте, дрыгая ногами и плача. Но вместо этого она тяжело вздохнула и поднялась на ноги. В конце концов, она уже взрослый человек. Достаточно взрослый, чтобы окружающие говорили ей, что она должна принимать собственные решения. Бора ненавидела это, но не могла не признать, что все так и было. Она посмотрела на темное, пасмурное небо. По крайней мере, весной оно было чистым. Бора шла по тропинке вдоль водохранилища, прикидывая, сколько доставок сделает сегодня. Все места в кафе были заняты парочками. Бора плотно натянула свою мягкую шляпу. Был конец марта.